В большей степени его стиль можно назвать приппи, что неудивительно, ведь большую часть времени он проводил в школьной форме. Но также было немало спортивной одежды, которую он миксовал с более официальными вещами. Вообще, если ты открыл для себя прелесть качественных брюк из фланели с добавлением синтетики, ты разлюбишь джинсы, они мягкие, почти не мнутся, не жмут, в них не жарко и они шикарно выглядят даже со спортивной обувью, если это не беговые кроссовки. Приппи – это стиль ученика частной школы, ребенка миллионеров или студента Гарварда, то есть расслабленная полуофициальная одежда. В плане моды у него была приличная фора, столько лет в индустрии, где внешний вид и стиль важны. Но еще у него было желание высказаться, скорее одеваться так, как хочется ему. Обычно его стиль был обусловлен либо удобством, либо решением стилистов, либо тем, что предлагает бренд, который он рекламирует. Сейчас же он сам одевался, и это ему нравилось. И еще забавляло, что в 2015 году он казался ярким в своем стремлении выглядеть стильно. Во-первых, пока что мало было блогеров-парней, которые показывают различные модные образы. Во-вторых, его нынешний модный стиль был все же не совсем подростковым и немного даже выходил за привычное представление о моде. Не потому что он был каким-то бунтарем, он просто видел развитие моды в следующие годы, поэтому будто немного опережал тренды, избегая всего слишком яркого и модного. Те же огромные кроссовки от Balenciaga, которые он мог себе позволить вообще-то, он так и не купил и не надел, ему попросту ни с чем их было носить. А вот прозрачные топы и укороченные футболки он спокойно надевал на танцевальные репетиции. И то, и другое пока что являлось скорее атрибутом представителей ЛГБТ+ сообщества. Они создавали провокационные образы и добавляли больше радужности. Дан просто надевал то, что через 10 лет станет для мужчин обыденной одеждой, как обыденную одежду, то есть без привлечения внимания и провокаций. Просто прозрачный топ. Из-за волны модных образов в стиле самого красивого трансвестита на районе, многие начали забывать о том, что прозрачные майки придумали до этого и носили наиболее брутальные из мужчин. Их любили рок-звезды и мужчины с красивыми пивными животиками жарким летом, чтобы через сеточку волоски на груди вылезали. Было это давно, кажется, конец 90-х. Это на случай, если вы тоже прозрачное и короткое на мужчинах воспринимаете только как часть квир-культуры. Многое зависит от остальной одежды и тому, кто это носит на себе. Его блог не был о моде или стиле, но все же и того, и другого там хватало. Фотографии в разных аутфитах, например, ну или его ролики с танцами, почти всегда он был одет в другую одежду, нужно же выгулить все подарки. И у него часто спрашивали, что это за вещь, где он ее купил. Дан обычно отвечал. Подписчики писали, что у него есть собственный стиль. Поэтому он и решил снять видео про бренды. Видео, которое вышло на его канале, начиналось с того, что он рассказывал о школьном проекте, в котором он вот только вчера поучаствовал, захват показа. И дальше Дан рассказывал о своем стиле и некоторых предметах одежды, которые он считает важными для себя. Видео он записывал еще на прошлых выходных, просто вступление записал вчера вечером. «У меня немного люксовых вещей», — говорил он на камеру. «Большей частью, доступный люкс. Много обуви от Томми Хилфигер, например. Есть отдельные вещи от Ralph Lauren и Lacoste, но почти все куплены в аутлетах. Моды здесь будет немало, но вот короткая расшифровка. Все перечисленные бренды – это люксовые вещи, которые доступны среднему классу американцев, причем даже не верхней его части, а просто обычным людям с уверенным средним доходом. Аутлеты обычно понимают как магазин с уцененным товаром, и так было достаточно долгое время. Там продавали брендовые вещи с браком, либо то, что не удалось распродать в бутиках. Со временем появились более дорогие аутлеты, где можно купить обычные сезонные вещи средней ценовой категории, просто в одном месте собрано по десятку, а то и больше брендов. «У меня много спортивной обуви и одежды от Adidas», — продолжал Дан. «И я даже не буду скрывать, что практически всю их одежду мне они подарили сами, пригласили в большой бутик незадолго до Рождества, позволили выбрать кучу всего и просто вручили пакеты с тем, что мне подошло, и они высылали мне сами новые кроссовки по моему размеру буквально месяц назад. Он даже продемонстрировал в кадре белые сникерсы, которые ему выслали недавно. Не шоколад, модель городских кроссовок, по-английски, сникер, у них прямая толстая подошва. Ну и гвоздь программы, Луис Вуиттон», — улыбнулся Дан. «Началось все с того, что я попросил у родителей на Рождество и окончание первого семестра в нынешней моей школе. Он выдержал небольшую паузу. Брендовый рюкзак у многих моих одноклассников были дорогие люксовые вещи, и мне так хотелось. Последнее он добавил смущенно, потому что это и правда была немного детская просьба, об осуществлении которой он и не мечтал. И за несколько недель до Рождества мы с мамой пошли в бутик Louis Vuitton. Она расширила допустимые операции с моего детского счета, чтобы я купил рюкзак вроде как сам. У Louis Vuitton несколько моделей рюкзаков, и лично я был уверен, что мы сразу его купим, но нас огорчили тем, что именно сейчас рюкзаков в наличии нет. Я расстроился и уже хотел уходить, но мама заставила их вынести ремни. Мы купили вот этот, и еще кольцо, одно из самых недорогих, но ношу я его часто. Дан поочередно показал в камеру пряжку ремня и серебряное кольцо, а после деловито продолжил рассказ. Мы оплатили покупку, они записали мои данные, взяли номер телефона и обещали позвонить, когда появится рюкзак. Особенность была в том, что мама хотела непременно рюкзак из канвы Louis Vuitton. Кто не знает, это синтетический материал, который считается очень прочным. Проще говоря, она хотела купить такой рюкзак, который подольше проживет у подростка. Мне позвонили за 2 дня до Рождества, пригласили в бутик, потому что пришли новые рюкзаки. Так я получил вот этот темно-серый Кристофер. Я с ним проходил до конца учебного года, а в августе у меня был день рождения. Я отложил деньги и решил купить модель поменьше, тоже в Louis Vuitton, чтобы не покупать опять ремни и кольца от другого бренда. Тем более, была модель, которая мне нравилась. Это рюкзак Campus, он чуть меньше и уже из кожи. Его мне тоже продали с небольшим ожиданием. Я хотел черный, а у них не было в наличии такого цвета. Но ничего лишнего я уже не покупал, просто выкупил свой заказ через несколько дней. И это, к слову, очень классные рюкзаки. Я, конечно, достаточно аккуратно ношу вещи, но должен признаться, иногда приходится бросать их на землю, потому что больше поставить некуда, и ни одной царапины. Канва и правда неубиваемая. Дан убрал из кадра оба своих рюкзака и продолжил. На всякий расскажу, почему мы не брали в каком-нибудь брендовом аутлете или через интернет-магазин. Когда ты приходишь в бутик самостоятельно, тебе могут сразу не продать что-то. Это частая проблема, особенно если хочешь какую-то популярную вещь. Ее либо может не быть, либо они могут не захотеть отдавать ее тому, кто им едва знаком. Покупая в бутике, ты создаешь историю, тем самым как бы показываешь бренду, что ты постоянный покупатель и тебе стоит доверять, ну или типа того. Если бы я был достаточно богат, чтобы покупать по рюкзаку каждый месяц, мне было неважно создавать историю отношений с брендами. Но для меня эти покупки – редкость, а шансы, что я захочу через несколько лет какую-нибудь популярную вещицу, весьма велики. Дан, когда видео вышло, больше переживал о том, что он так мало рассказал о самом показе. Он упомянул его только в самом начале видео, объясняя причину, по которой решил рассказать о своих вещах. Но он не учел другой факт – его одномоментная популярность. То, что видео было записано до взрыва его популярности, было понятно всем. То, что он не рекламировал рюкзаки, а просто рассказывал, было понятно многим. Louis Vuitton и так не жаловались на редкие покупки, но тут даже они заметили, когда внезапно к ним ломанулась толпа подростков за рюкзаками из канвы. Для Дана эта история получила внезапное развитие курьерской посылкой в четверг рано утром. Курьер выставил у двери их квартиры несколько фирменных пакетов Louis Vuitton и под роспись отдал Дану большой конверт из явно очень дорогой бумаги. Дан с уже проснувшейся мамой затащили пакеты в квартиру, и он вскрыл письмо. Бренд благодарил его за доверие и поэтому посчитал необходимым подарить ему кое-что на свой вкус, и также понадеялся на дальнейшее сотрудничество. «Распаковываем?» – в предвкушении спросила мама, кивая в сторону 4 пакетов. Дан согласно кивнул. Самым дорогим подарком оказалась сумка Cita Cable, лаконичная модель на широком ремне. Она считается моделью унисекс, мужчины часто используют ее во время путешествий, чтобы держать деньги и документы при себе. В довесок к сумке были кроссовки, кепка и кардиган, ну и мелочи, брелок и записная книжка. Общая сумма подарка около $4000, и мы не должны это возвращать? Удивленно спросила мама. Дан качнул головой. Они делают это постоянно. Про Louis Vuitton уже ходили сплетни, что они для рекламы сумок рассылают их блогерам. Вполне вероятно, что для мужской одежды я случайно стал самым крупным после официальных селебрити. То есть будут еще, уточнила мама. Кажется, мне все же нужен менеджер, нервно хихикнул Дан. Глава 16. Социальные достижения. И он оказался прав. Ему действительно нужен был помощник. Лоуис Вуиттон отличала лишь то, что у них уже был его домашний адрес. Все прежние подарки были от небольших брендов и приходили почтой на удаленный ящик. Люксовые бренды же обставляют свои подарки более помпезно и предпочитают вручать их курьерами. Уже на следующей неделе Дан давал свой адрес официальным представителям других брендов. На подарках, если и заработаешь, то только перепродажей, но это может испортить отношения с брендом. Вот только не всегда именно дарит подарки, иногда это контракт на появление в кадре. Первыми здесь были Лоуис Вуиттон. У Дана были правила, которые могли усложнить его работу с рекламодателями. Он отказывался надевать тотал-луки. Впрочем, пока что он был такой не один, большая часть фэшн-блогеров тоже отказывались надевать все от одного бренда, соглашаясь на рекламу только отдельных предметов. Дан дорожил своей аудиторией и поэтому сразу уточнял, что рекламная одежда должна быть в его стиле и иметь предметы других брендов. Официально оплата проходила от Лоуис Вуиттон, но на деле с Даном работал менеджер, который, кажется, был представителем всего огромного холдинга. Лоуис Вуиттон является частью огромной компании LVMH, которая управляет множеством люксовых брендов, Dior, например. Бренды внутри холдинга все еще являются конкурентами, но и сотрудничают между собой охотно, если это не официальное сотрудничество. Ему позволили оставить футболку из масс-маркета, выдали брюки от Dior, а кардиган и кроссовки от Lois Vuitton, к тому же вынесли еще одну модель рюкзака, которой ранее у Дана не было. Украшения на нем остались его, к рюкзаку он сам прицепил один из обыденных брелков, такие носили многие его одноклассники, а в качестве реквизита он купил в супермаркете бутылочку сока. Менеджер помогла ему сфотографироваться у входа в нью-йоркский бутик, а в описании к посту он написал о пополнении в коллекции рюкзаков и честно поставил хештег рекламы. Ему подарили весь его аутфит, а сверху заплатили за факт рекламного поста. Причем не просто вручили деньги, это был контракт на оказание услуг, со всеми отчислениями и налогами, несмотря на то, что Дану все еще было 15 и работать с ним из-за этого сложно. После этого мама стала его полноценным менеджером. Точнее, она была вынуждена им стать. Из-за того, что блог Дана вырос так быстро, к марту у него уже был 1 000 000 подписчиков, его охваты били все рекорды. Огромные просмотры, высокий процент лайков, а еще очень высокая покупательская способность многих его подписчиков. Сама индустрия блогинга только входила в свою пиковую фазу, и парней пока что было немного, особенно молодых, которые бы подходили для рекламы дорогих и люксовых вещей. Прибавить к этому тот факт, что блогер – это интернациональное явление, особенно в Инсте. Когда ажиотаж после той недели моды спал, на него снова стали подписываться азиаты, корейские, японские и даже китайские парни, в культуре которых не было стигмы на красивой одежде для мужчин, видели в нем модного американца, но привлекательного именно с их точки зрения. Дошло до того, что у него появились фан-странички в корейских, японских и китайских соцсетях, где все его аутфиты разбирали на составляющие с ссылками на сайты брендов, где это можно купить. Именно из-за азиатского рынка, за который сейчас сражались бренды, его и окружали постоянные просьбы о сотрудничестве. В школе все чаще шутили, что он еще не выпустился, но уже претендует на звание самого известного выпускника. Для Дана, впрочем, уже весной блог стал какой-то рутиной. Он каждые выходные составлял контент-план на неделю, просчитывал, сколько фото ему нужно и просто уделял в день минут по 15 на фото, а после еще минут 15 на написание поста, расставление хештегов и саму публикацию. Комментарий разбирал, если было дополнительное свободное время, о том, что его блог – это хобби и он просто физически не может себе позволить отвечать всем, он честно написал в одном из постов. За неделю и на выходных он снимал 2 ролика. По традиции один был либо кавером, либо репетицией их рок-группы, либо каким-то танцем, записанным в школьной студии, то, что относится к творчеству. И также частями записывал какое-то видео в стиле блога или обсуждения. Чаще всего он болтал на какую-то тему. Были видео с уходовой косметикой. Он с иронией рассказывал о том, что его запасы косметики чуть ли не больше, чем у старшей сестры и мамы вместе взятых. Было пару видео с мужским азиатским макияжем, но они скорее шуточные, потому что делать это он не особо умел и в прошлой жизни, а в этой и вовсе краситься не начинал, делал макияж только на выступления, где тушь и помада расценивались скорее как актерский грим, чтобы зрители банально видели твое лицо из зала. А еще было несколько роликов практически без слов, не считая нескольких вставок с его рассуждениями. Он просто ставил камеру, записывая свои повседневные дела, иногда дорогу куда-то. Получалось вполне атмосферно даже без объяснения происходящего. Было и несколько деталей, которые он никогда не показывал ни на фото, ни в видео. Во-первых, родители и младших сестер. Они обсудили это еще когда он только начал показывать свою жизнь. Никаких фото семьи, никаких фото у подъезда или входной двери, где можно увидеть номер квартиры. Его дом должен остаться тайной как минимум для тех, кто не умеет проводить сложные расследования по видам из окна. Во-вторых, он не говорил о тете вообще. То, что его папа адвокат, а мама преподает в университете, он не скрывал. Но вот тетя была просто тетей, без профессии. Ее работа слишком серьезна, чтобы ставить ее под угрозу. Она работала переводчиком в администрации президента, а туда не так-то просто попасть. И в-третьих, он не упоминал о стажировке. Точнее, что-то сквозило. Он все же ходил туда каждую субботу и проводил там иногда полчаса, а иногда и весь день, да и о том, что он в принципе стажируется в студии звукозаписи, знала почти вся его школа, и это не могло остаться совсем уж тайной. Тайной было то, как именно он стажируется. Тимати из-за шумихи вокруг блога посоветовал взять на первое время псевдоним для своей музыкальной деятельности. Сказал, что писать под своим именем есть смысл, когда твое имя уже известно. В остальных случаях безопаснее сохранять некоторую анонимность, особенно во времена доступности личной информации. Дан был с ним согласен. Они официально зарегистрировали его продюсерское имя, Банхён. Это его корейское имя, Банхён, благородный феникс. Бабуля выбирала, что сказать. Именно под этим псевдонимом он будет значиться на дисках и в списках правообладателей, что давало ему возможность самостоятельно решать, говорить людям о том, чем он занимается, или нет. А он пока не хотел, ему и известности из-за блога хватало за глаза. Если при этом кто-то начнет ожидать от него большего в плане выпуска альбомов, даже его взрослая психика может не выдержать напряжения. Ему нужна передышка. Но кто ж ее даст? В начале апреля вышел рейтинг успешности рекламы в соцсетях. Это был первый подобный выпуск, который как бы окончательно утвердил, что такой вид рекламы чуть ли не важнее любой другой. Одна независимая платформа получила доступ к части финансовой статистики брендов, если точнее, к тому, что и когда покупают больше всего. Точную информацию им, разумеется, не давали, просто кривую прибыли по всем покупкам и по отдельным группам, сумки, женская одежда, аксессуары, парфюм или отдельным товарам. Сотрудники платформы взаимодействовали со статистикой социальных сетей и поисковых служб, заполняя недостающие пробелы. Потом они уточняли информацию и давали примерную оценку, сколько бренд заработал на той или иной публикации блогера или селебрити. Полный список включал 50 позиций, рекламный пост, товар и примерная прибыль бренда. Чем больше бренд заработал, тем выше ценится рекламный пост. Дан в эти 50 позиций попал 3 раза. Больше него, только сестры Кардашьян, футболисты, Канье Уэст и Ариана Гранде. И он же был единственным блогером в топ-10. На 10-м месте, правда, но все же. Первые 10 строчек имели свое объяснение, что покупали и где, как выяснили и все в таком роде. Оказалось, что кардиган, кроссовки и рюкзак от Louis Vuitton были почти полностью раскуплены в азиатских бутиках. Прежде таким мог похвастаться не каждый айдол, а уж для блогера из США – невероятный показатель. В рейтинге учитывались только рекламные посты, либо с меткой от, либо идентифицированные как реклама по другим критериям. Total look, описание образа, прямое указание от бренда, они больше всех были заинтересованы в статистике и сами указывали, за какой пост они заплатили. Видео Дана из-за этого туда не попало. Как ни подсчитывали и то, сколько он гипотетически приносил Adidas, танцуя в их одежде. Все посты, которые оценили как рекламу, были проплачены люксовыми брендами. Saint Laurent одевали его в костюм, в котором он посещал мюзикл. Томми Хилфигер подарил одежду, в которой он гулял в парке. Оба поста стали весьма популярны. Для Дана этот рейтинг стал причиной еще одной волны подписчиков. Теперь всем было еще интереснее, Что же там за школьник рекламирует люкс и зарабатывает на этом миллионы не для себя, для брендов? Хотя ценник Дона после рейтинга заметно вырос. Он брал одну рекламную интеграцию в 10 дней, все еще боясь превращать блог в сплошную рекламную площадку и слишком явное место для фэшн-вдохновения. Из оплаченных постов, а их было 6, 3 попало в топ за эти 3 месяца. Невероятный результат для школьника, для Дона, а особенно для его мамы. Все эти успехи слабо укладывались в цельную картинку. Поэтому, когда гуццы предложили заплатить ему $5000 за фото, мама даже переспросила у них, они не ошиблись в цифрах. Они накинули сверху еще 1000, решив, что она хочет больше. К концу апреля у Дона было 1 200 000 подписчиков в Инсте и еще 1 000 000 на Ютубе, что сделало его рекордсменом среди блогеров. Звезды и просто те, кто появлялся на различных ТВ-шоу, добивались подобного и быстрее, но для обычного школьника это было невероятным результатом. Глава 17. Зависимости. Даниэль никогда не был гуру моды или стиля. Тем более он мало что знал о социальных сетях, но при этом его всегда интересовали эти темы. Когда был школьником, старался одеваться модно, получалось так себе. Позднее, став айдолом, он начал больше общаться со стилистами и иногда сам создавал себе образы. Любил покупать одежду и со временем наплевательски относился ко многим гендерным предрассудкам. Женские сумочки на длинном ремне, куда можно положить телефон и портмоне, были его явной слабостью. Например, несмотря на отсутствие образования, он всегда был любопытен и не стеснялся задавать вопросы. Поэтому сейчас даже неплохо ориентировался в модных течениях. То же самое касалось и социальных сетей. Была у него подруга в индустрии, которая как-то рассказывала о модных блогерах. Точные данные стерлись из памяти Дона, но какие-то обрывки остались в воспоминаниях. Например, что первых модных блогеров не любили, считали их выскочками, не одобряли их поведение. Дон еще запомнил эту мысль, что модная индустрия долгое время была закрытой сферой со своими правилами и законами, а блогеры этим правилам подчиняться не желали. Ну и еще, они украли у модных журналов часть рекламных денег, потому что со временем бренды начали отдавать часть бюджетов людям в сети, а не профессионалам, которые работали в рекламных агентствах и модных журналах. Дон не знал точных дат, но слышал о том, что в какой-то момент люксовые бренды додумались рассылать свои товары не только селебрити, но и блогерами. А еще, что платили за рекламные посты. Со временем так начали поступать не только крупные люксовые бренды, но и нишевые, а после и крошечные фирмы, часто продающие всего 1-2 товара. Просто блогеры разные и их оплата тоже. Дон, начиная вести блог, надеялся на покупку рекламы у него. Не думал, что это произойдет так быстро и с такими крупными рекламодателями, но надеялся. Он с самого начала уделял много внимания тому, в чем он фотографируется, по сути весь свой гардероб подогнав под стиль Приппи. Блог для него был то ли способом получить рычаг влияния, то ли планом. Корейские агентства своеобразны, ему могут и не позволить оставить блог после становления трейни. Если уж откровенно говорить, его могут вообще не принять как раз из-за блога, слишком уж огромен его цифровой след. Да и девушка у него теперь есть, что перечит главному правилу айдола. Его любовь принадлежит только фанатам. Причем правило это беспощадно в своей нелепости. Корейские фанаты обычно желают, чтобы у айдолов вообще никогда не было отношений святые и непорочные. Они должны смущаться, просто прикоснувшись к противоположному полу. В случае, если его не примут из-за падения морального облика, он попробует стартануть в другом агентстве, а если это не пройдет, остается шоу-бизнес США. Будучи азиатом, это будет сложно сделать, даже с трамплином в виде блога. Поэтому после первых же рекламных интеграций он сел обсудить с мамой, что будет делать дальше. Пока что мама оставалась его менеджером, ведя всю переписку с рекламодателями, но Дон сомневался, что она сможет делать это постоянно. Годик бы протянуть, потом уже нанять кого-нибудь. «Я не хочу становиться чисто модным блогером», — честно сказал он. «И я сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе огромное количество рекламных постов будет полезно». Мама устало вздохнула, соглашаясь. Она вообще была не в восторге от того, насколько популярен становился ее несовершеннолетний сын. Родители вполне разумно опасались этой известности и того, как многое о Дане известно незнакомым людям. Вот только все понимали, что менять что-то уже поздно, и оставалось только минимизировать риски. «Значит, мы составляем типовые требования, которые я буду отсылать всем страждущим рекламы», – мягко улыбнулась мама. «Или ты хочешь вообще отказаться от рекламы, вот еще», – фыркнул Дан. «Я, конечно, не ожидал такого сумасшествия, но отказываться от денег я не собираюсь, они точно лишними не будут. Давай из того, что я считаю важным для себя и своего блога, чтобы чувствовать себя комфортно». 4 поста в месяц, уточнила она. Они опять сидели на кухне, Мэри рядом грела уши. Популярность младшего брата ее скорее забавляла, а то, что творилось по поводу его популярности в его прошлой школе, заставляло ее мерзко хихикать. Дана в прежней школе еще помнили, многие обсуждали то, что он из мальчишки-изгоя внезапно стал по сути селебрити. «Думаю, даже 3 поста, раз в 10 дней», — вздохнул Дан. «Они сейчас с ума сходят из-за большого количества активных подписчиков, но такими темпами я перегружу блок рекламы и будет хуже уже через полгода». Мама кивнула. Она написала этот пункт прямо в кухонном блокноте, где обычно записывалось все подряд, от рецептов до времени прихода газовой службы. «Я не соглашусь на тотал-луки», задумчиво протянул Дан, «и на вещи, которые категорически не подходят моему гардеробу». «Меховые мюли», — хихикнула мама. Мэри тоже прыснула со смеху. «Меховые мюли – это модель обуви от Гуццы». Смотря других блогеров, Дан постоянно видел эту пару обуви, она была просто повсюду. Популярнее нее был только чертов желтый ремень от Off-White, который казался вездесущим из-за низкой стоимости. Но все же кожаные тапки с меховым задником казались Дану слишком странной вещью для рекламы, в то время как Гуццы, уловив волну популярности, пытались вручить их и ему. «Меховые мюли только вместе с пижамой», — скорчил недовольную рожицу Дан. «У них в бренде навалом эклектических вещей для образов смарт-кажуал, пусть блузку с бантом пришлют или брюки с этим странным принтом. Эклектика – это стиль в одежде, впрочем, и в интерьере тоже, который характеризуется яркостью, смешением стилей и эпох, но все это наслаивается на обыденные нам вещи. Проще прогуглить картинки, чем объяснить. Они предлагают сумку и блузку с бантом», — улыбнулась мама. «Еще пожелания есть? Не беру тотал-луки, не рекламирую то, что категорически не подходит по стилю, и то, что уже стало неприлично популярным», — подытожил Дан. Мама что-то еще черкнула в блокноте и перешла к более неприятным вопросам. Сначала ценам, потом дошли и до подарков, которых становилось все больше, и до приглашений в ток-шоу, от которых Дан тем более желал держаться подальше. Были, впрочем, и адекватные предложения о сотрудничестве, просто уже с крупными блогерами. Это тоже приходилось как-то впихивать в расписание. Да и про стажировку не стоило забывать. Сейчас он особенно радовался, что взял псевдоним для своей музыкальной деятельности. Он все еще виделся с Тимати примерно раз в неделю, они постепенно меняли песни, больше работая над музыкой, чем над текстами. Иногда над какой-то песней они могли просидеть в студии около 8 часов, заказывая еду на место. Тимати поил его кофе, учил пользоваться оборудованием в студии и даже брал на чужие записи, объясняя все, что он делает. Когда Дан поинтересовался, почему он это делает, Тимати рассказал одну традицию этой сферы. «Знаешь, как обычно говорят о мире музыки, там все продажные, все друг друга ненавидят», — Дан кивнул, а Тимати продолжил. «Ну так вот, индустрия это такая же, как и вся наша жизнь. Есть продажные и завистливые, если добрые и понимающие. Когда я начинал, мне очень помогли, меня обучили, мне все показали, правда, долгое время не давали возможности работать самостоятельно. И когда я благодарил за эту поддержку в начале моей карьеры, мне сказали, что я должен передать это по цепочке, сам обучить несколько специалистов, чтобы развивать музыку и приводить в нее талантливых людей. Поэтому то, что я обучаю тебя, это и благодарность моим учителям и забота о будущем. Если мы будем брать только друзей и знакомых, то нас очень скоро действительно оставит позади авторы бедро МПП, это сленговое название новой музыки, которую исполнители записывают самостоятельно, делая студию из подручных средств и с минимальными вложениями. Спальным его называют еще и из-за звучания. Обычно это медленные и расслабляющие песни, словно созданные для плейлистов колыбельных. То есть я потом тоже должен кого-то обучить? — улыбкой уточнил Дан. Как только начнешь самостоятельно работать, сразу можешь и начинать, — улыбкой ответил Тимати. Ты мой третий ученик. Два других достигли успеха? — Тимати покачал головой. Не совсем. Один работает в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе, он один из звукорежиссеров, Второй пишет лоу-фай мелодии для радио вроде «Релакс», сотрудничая со стримингом. Но ты сразу пришел с сильной базой, так что в твоем успехе я уверен. Дан смущенно кивнул. Он пока в своем успехе уверен не был. По его собственным прикидкам, он бы, во-первых, без Тимати не смог так обработать свои песни, во-вторых, там в целом по музыке 50% работы, это заслуги Тимати, который обрабатывал все, что Дан насочинял. Пока что было готово всего 3 песни, во многом потому что Тимати больше времени тратил на само обучение, давая Даниэлю что-то вроде базы. Учителем он был превосходным, рассказывал то, чему вряд ли учат в университете. Всегда давал домашние задания, которые помогало довести некоторые навыки до автоматизма. Вроде работы в различных программах, Дану казалось, что он сейчас в любом состоянии способен в этой программе сделать самые неочевидные вещи. И ему нравилось это. Дан и не думал раньше, что процесс создания музыки может стать для него настолько важным и интересным. Иногда создавалось ощущение, что он видит нотные листы или разбивку звуковых дорожек на экране, стоит ему закрыть глаза. Звуки и идеи мерещились ему повсюду, и он с нетерпением ждал каждую субботу, чтобы узнать что-то новое. Музыка действительно становилась его страстью, и он отчетливо понимал, что, в целом, может быть счастлив и вне сцены, если что. Творчество – тоже наркотик, если у тебя получается творить нечто качественное. Глава 18. Неожиданные предложения. Начинало казаться, что жизнь понемногу нормализовалась. Он учился с понедельника по пятницу, начиная с утра, заканчивая примерно в 4 часа дня. После школы 2 раза в неделю ходил на тхэквондо, умудрившись даже как-то буднично получить 3-й дан. В некоторых школах даны получают вообще без соревнований, просто сдачей нормативов. Типа насколько хорошо выполняешь удары ногами по мишени. В остальные дни он тоже редко сидел дома. Ходил гулять с Мэри или парнями, встречался с другими блогерами, по средам репетировал с рок-группой, старался выделить вечер для записи роликов. По субботам к полудню ездил в студию стажироваться, а до этого работал над блогом, писал план на неделю, размышлял над местом для фотографии и образом. Да, нередко заранее подбирал себе аутфиты на целую неделю. В воскресенье старался отдыхать, гулял, проводил время с семьей, смотря вместе какие-то фильмы, обычно еще писал музыку. Еще почти каждую неделю он посещал какое-то городское событие. То ходил на мюзикл, то на рок-концерт, то на баскетбольный матч. Рутинные занятия втискивал где-то между. Тексты, например, писал перед сном, ролики редактировал по вечерам, фотки обрабатывал в транспорте или в перерывах между делами, книги читал тоже чаще по дороге в школу и из нее. На самом деле, график выходил слишком плотным, и Дан отчетливо понимал, в следующем учебном году придется брать поменьше дополнительных занятий и перевестись в другую группу тхэквондо, ко взрослым, которые ходят раз в неделю для поддержания формы. Чего он точно не ожидал, так это что судьба ему внезапно подкинет кое-что неожиданное. Дан в тот день возвращался со стажировки, немного шальной от усталости и довольства результатами работы. И тут мама сообщила ему очень важную новость, его приглашают на ужин. Технически, сообщение пришло вечером пятницы, но даже у мамы не было времени разбирать все сообщения несколько раз в день, поэтому она прочитала его в субботу утром, когда Дан уже сбежал в студию. Пугать его звонком мама не решилась, поэтому огорошила дома. Представители бренда Louis Vuitton хотят встретиться с ним лично в ресторане завтра вечером. Они в своем сообщении указали, что мама может перезвонить по указанному номеру, а во время звонка объяснили, что хотели бы поговорить с Даном лично и обещают, что любые контракты будут обсуждать только в присутствии родителей, но им нужно сначала обсудить все с самим блогером. Дан не имел ни малейшего понятия, почему с ним хочет поужинать сам Ким Джонс. Он дизайнер мужской линейки, но не креативный директор, да и вообще, зачем встречаться лично с блогером? Но и отказаться от подобного, ладно, возможные упущенные возможности, он же умрет потом от любопытства. Пришлось сменить планы. И вот вечером воскресенья Дан надел костюм, рубашку Louis Vuitton и их же кроссовки. Дан предпочитал по возможности добавлять что-то спортивное и в официальные образы, перекинул через плечо сумку с узнаваемым принтом и на такси доехал до нужного ресторана. По имени его проводили в отдельную кабинку на втором этаже, где уже его ждали двое, мужчина и женщина. Дан знал, как зовут человека, который создает мужские коллекции, все же он эту одежду носит по рекламным контрактам, а не просто случайно покупает в магазине, но он никогда не видел его лично. Приятной внешности мужчина казался мягким и даже скромным, что мало походило на того, кто занимается модой. Почему-то интуитивно ждешь кого-то вроде Карла Лагерфильда, чтобы обливал волной презрения даже с фото, а Ким Джонс был милым мужчиной. Женщина вместе с ним была красива, несмотря на то, что не походила на типичное современное лицо с билбордов. Мягкие черты лица, никакой остроты в линии скулы и подбородка, но большие синие глаза с длинными светлыми ресницами. Невысокая, не слишком-то худая, со светлыми волосами, собранными в аккуратную прическу с выпущенными прядями. В платье и на каблуках, Дан нахмурился, рассматривая ее, он однозначно где-то ее видел, но не мог вспомнить. Казалось, что женщину с такой внешностью он бы запомнил. Наверное, мелькало по телевизору. «Добрый вечер», Дан был так смущен, что не смог удержаться от аккуратного корейского поклона, который не делал уже больше года. «Добрый», улыбнулся мужчина, вставая. «Проходи, меня зовут Ким Джонс, можно просто мистером пока что, а это Анна Эрна. Думаю, можно остановиться на мадам». Из-за имени Дан сразу вспомнил ее. Анна Эрна, новая супруга одного из сыновей владельца всего огромного холдинга, которому принадлежит бренд Louis Vuitton. Она русская или что-то вроде того, что и вызвало такие обсуждения ее персоны. Это уже вторая русскоговорящая невестка в этой семье, первой была знаменитая модель. Дан пожал руку мистеру Джонсу, приветливо кивнул мадам Эрна, которая выглядела слишком молодой для мадам, а после сел на свободный стул. Заказ сделали без него, на столе стояли закуски, которыми ему и предложили угоститься. Дан ожидал делового разговора, но первое время его больше спрашивали об учебе, о блоге, о том, как он выбирает одежду, что любит в моде и что о ней знает. В общем, вели какой-то легкий разговор ни о чем. «Ты прав», — кивнула наконец мадам Эрна. «Он идеально подходит новой концепции». Мистер Джонс самодовольно улыбнулся и вежливо объяснил. «Мы в очередной раз перерабатываем концепцию бренда. Мадам Эрна — новый креативный директор. Ее объявят со дня на день, но работает мы уже около месяца». Дан зачарованно кивнул. Он смотрел на мадам Эрна и отчетливо понимал, что ее не было в его прошлой жизни. Точнее, он не знал наверняка, была ли она женой сыновей Эрна-старшего, но ее однозначно не было на посту креативного директора бренда, эту должность занимал мужчина. Что это? Эффект бабочки? Дан понимал, что изменения его жизни повлекут изменения вокруг, но это слишком далекое от него изменение. Как такое случилось? Почему эта женщина оказалась на своем месте? Они ведь совсем не связаны между собой. С другой стороны, он никогда не был настолько уж внимателен к происходящим вокруг событиям. Вдруг изменилось не только это? Он не может знать, все изменения могли быть и раньше, просто он не знал, что это изменения. Все ли люди до сих пор на своих местах, если Дан уже не там, где был раньше? «У нас много планов», — улыбнулась мадам Эрна после непродолжительной паузы, «и так получилось, что с некоторыми концепциями мы определились недавно и вынуждены делать все в сжатые сроки». Дан кивнул. Он знал, что модная индустрия работает в быстром темпе, хотя достаточно медленно принимает решения и реагирует на новые веяния. Два раза в год модный дом должен представлять коллекцию, но не всегда они работают над нею непосредственно полгода. Во-первых, между коллекциями есть коллаборации и небольшие выпуски одежды, плюс запуски украшений, парфюма, рекламные кампании и журнальные съемки. И сверху еще необходимость отслеживать модные веяния. Поэтому в среднем к показу начинают серьезно готовиться за 3-4 месяца. Мужская неделя моды в Париже традиционно проходит в конце июня, то есть до нее чуть меньше 2 месяцев. В это время уже начинают готовить рекламную кампанию. «Подождите», — нахмурился Дан, — «вы хотите предложить мне сняться в рекламной кампании бренда?» Дальнейший разговор показал, что примерно это они и хотели, хотя первоначально не были уверены в том, что озвучит предложение. Все же 15-летний парень, без реального модельного опыта, не какая-то суперзвезда. Но Louis Vuitton менял концепцию бренда, или даже скорее, создавали ее. Долгое время Louis Vuitton производили только чемоданы, сумки и другие аксессуары. Модную одежду они начали делать относительно недавно, поэтому не успели сформировать какой-то цельный образ. Они создавали успешные коллекции, сформировали несколько узнаваемых фишек для бренда, но при этом нельзя было сказать, что девушка Louis Vuitton – это. Дан знал, что впоследствии это им аукнется, во время мирового кризиса, когда основными покупателями люкса снова стали самые богатые люди планеты, они отдавали предпочтение более концептуальным брендам. И то, что они решили работать над этим уже сейчас, еще одно изменение в положении дел. Дан не планировал соглашаться на любое постоянное сотрудничество, они с мамой обсуждали, что это занимает слишком много времени, но они и не думали, что сотрудничать предложит не нишевый доступный бренд, а люкс, особенно на таких условиях. Они не оформляли его как официального посла бренда, это бы привлекло ненужное внимание. Они устраивают его на работу как модель, планировали снять его в рекламной кампании, выдать приличное количество одежды для повседневной носки и появления в блоге, а еще предложили участвовать в модном показе в качестве модели. В 15 лет Дан был ростом уже 1,80 м, это нижняя граница для модельной карьеры, но он никогда не планировал заниматься чем-то подобным. И все же пройтись по подиуму как минимум интересно. Мадам Арна и мистер Джонс спешили, отснять рекламу нужно самое позднее в первых числах июня, а ведь нужна еще примерка. Поэтому контракт подписали за 5 дней, небывалое явление для модной индустрии, где такие вопросы могут решаться месяцами. Но ради этого каждый день Дан с родителями обсуждал условия контракта, а после папа обсуждал его уже с представителями бренда. И так 5 дней подряд, чтобы в субботу утром, еще раз перечитав контракт, Дан не поставил под ним свою подпись. Мама заверила его решение своей подписью, и свободного времени у Дана стало настолько мало, что ему пришлось просить об уступках в школе. Он должен был сниматься для рекламной кампании прямо в Нью-Йорке, причем еще и в разных локациях, где каждый раз для съемок приходилось перекрывать часть помещения. Его снимали в Нью-Йоркской публичной библиотеке, на центральном вокзале, за столиком в уличном кафе и рядом с желтым нью-йоркским такси. Бренд делал упор на то, что человек, который выбирает Луи Виттон, образованный, современный, ему не чужда мода, он часто путешествует, ценит комфорт и новые впечатления. Дан им подходил, потому что он воплощал большую часть их представлений о человеке Луи Виттон. За исключением путешествий, Дан путешествовал в Корею раз в пару лет, а еще они иногда путешествовали с семьей по США на каникулах, но это все равно редкие явления. Когда рекламу отсняли, представители бренда посмотрели на то, как он ходит, их все устроило, а уже после жизнь Дана вернулась в более-менее привычное русло. Глава 19. Родительские горести. Гарри как-то незаметно заболтался с сестрой, вроде ничего и не обсудили, но проговорили больше часа. Он вышел из спальни и осторожно выглянул в гостиную. Девочки, Мэри, Летти и Венди, сидели у телевизора. Смотрели корейский сериал, сквозь не самый качественный перевод на английский слышалась корейская речь. Они пристрастились к ним с полгода назад, с тех пор обсуждение актеров и истории про Чеболей, их главное хобби на троих, несмотря на приличную разницу в возрасте. Решив, что в гостиной ему делать нечего, ведь истории о неземной любви он и без корявого перевода не любил, Гарри открыл дверь кабинета Энди. Он ожидал, что и Дан будет здесь, но жена сидела у ноутбука одна. «Что, девчонки выселяют из гостиной?» — усмехнулась она, отвлекаясь от экрана. «Я даже не знаю, радоваться или печалиться». Гарри сел на диван. С одной стороны, они пристрастились к корейской культуре, с другой, могли выбрать и что-то более культурное. Энди засмеялась, соглашаясь с такой характеристикой внезапной любви к дорамам. Вспомнив о культуре исторической родины, Гарри устало вздохнул. «Ну, по крайней мере, они еще не озвучили, что мечтают стать к поп-айдолам». Энди тоже печально улыбнулась и немного развернулась к нему, не вставая еще из-за стола. «Мы и правда его отпустим?» — печально спросила она. «А какая альтернатива?» — хмыкнул Гарри. «Если мы позволим уехать после окончания школы, то хотя бы сохраним хорошие отношения с ребенком, а если запретим, то через год, когда ему исполнится 18, он уедет сам, деньги-то у него теперь есть. Манипулировать этим не получится». Энди согласно хмыкнула. Дан, когда обсуждали контракт с Луи Виттон, настоял на сроке в 2 года. Когда они осторожно поинтересовались о причине такого срока, бренд хотел более долгий договор, их гений сын и выдал, что хочет попробовать дебютировать в корейской сфере развлечений. Причем сказал об этом так буднично, будто это какая-то мелочь, переехать в другую страну и стать звездой там. Кстати, о деньгах, — немного печально улыбнулась Энди. Оплата контракта сегодня пришла. После вычета всех налогов у Дана на личном счету уже 150 тысяч долларов, и он согласился на контракт с модельным агентством, поэтому будет еще больше. Но вот с хорошими оценками в школе, на мой взгляд, придется попрощаться. Гарри кивнул, а после все же уточнил, когда они едут в Париж. 15 июня, чтобы успеть на кастинги, сразу ответила Энди. Очень удачно, что моя сестра согласилась его сопроводить. Но, если он планирует принимать участие и в остальных неделях моды, то нам придется сделать одну вещь, которая вряд ли тебе понравится, смущенно улыбнулся Гарри. Он понимал, что Энди хотела бы еще немного подержать сына рядом, но чтобы они вдвоем не думали о занятии Дона, ему это нравится и у него явно получается пробиться в сферу, которая считается недостижимой для большинства людей. Вставлять ему палки в колеса сейчас – худшее, что может сделать родитель для своего ребенка. Вот только ему 15, и будет 15 в июле, когда он снова полетит в Париж на неделю кутюрной моды. Несовершеннолетний ребенок, пусть и достаточно зрелый для своего возраста. Оба эти события с ним согласилась посетить сестра Энди, а дальше что? Даже ее скользящий график не позволит мотаться на показы в Париж, сколько раз в год он должен там присутствовать. 4. Они еще что-то говорили о круизных коллекциях, которые проходят не в Париже. Это 5 и более командировок в Европу для сопровождения несовершеннолетнего, который, откровенно говоря, не слишком-то нуждается в опеке тети. Хотя бы потому, что он, в отличие от тети, знает французский. При этом отправлять его одного просто незаконно, если не сделать кое-что важное. Ты хочешь, чтобы он прошел через процедуру эмансипации? Догадалась Энди. Гарри кивнул. Для него это не составит труда, потому что он уже зарабатывает достаточно денег, наймем ему потом полноценного менеджера, который будет работать на него, а не обладать правом распоряжаться нашим ребенком. Энди грустно вздохнула. Она наверняка и сама это понимает. Чтобы Дан мог путешествовать, ему нужно разрешение родителей, и для подписания контрактов нужен родитель. На время парижских командировок они дадут право подписи сестре, но что делать потом? Давать такое право чужому человеку слишком рискованно. Самим отказываться от карьеры ради сына когда-то они пообещали, что никогда не будут ставить собственную жизнь ниже жизни детей. У Энди был крайне неприятный опыт с жертвенной матерью, в то время как Гарри считал, что не особо-то потерял из-за того, что его родители любили себя достаточно, чтобы жить собственной жизнью, не жертвуя ничем ради удобства сына. Поэтому проще всего после 16-летия Дона через суд эмансипировать его, то есть признать совершеннолетним на основе его фактической самостоятельности. Тогда он сможет сам подписывать контракты, путешествовать без сопровождения и распоряжаться банковским счетом. Гарри и самому не хотелось оформлять эти документы. Это же его сын, он совсем недавно был крохой. Его травили в школе, он точно нуждается в защите или уже нет? Внезапно Энди усмехнулась, нарушив печальную тишину. Знаешь, что я тут нашла? Когда платила налоги за него, проверила выписку с его личного счета, меня смутила одна интернет-покупка. Он 100 лет себе ничего не заказывает через интернет. Гарри тоже удивился. И что же там? Пачка ультратонких японских презервативов и вагинальная смазка, с хитрой улыбкой ответила Энди. Гарри опешил. Что? Она? Насчет того, уже, или планирует, я сказать затрудняюсь, не проверяла, хихикнула Энди. Но то, что он не купил презервативы в каком-нибудь автомате в супермаркете, меня скорее радует. Презервативы, как и прокладки, в США нередко продаются в специальных автоматах. И если с прокладками и тампонами все более-менее нормально, то презервативы из автоматов не отличаются качеством. Но все же они встречаются в туалетах ночных клубов, некоторых барах и не сетевых супермаркетах. Стоимость небольшая, есть ли там понятие размеров, тот еще вопрос. Есть, конечно, новые автоматы с сенсорными панелями и выбором, но чаще это механическая бандурина, где есть только куда класть деньги и откуда забирать покупку. Гарри тоже смеясь покачал головой. Да уж, выросли дети. Он слишком быстро вырос, вздохнула Энди. Всего пару лет назад был очаровательным милым ребенком, а теперь продает песни собственного сочинения, ведет блог, рекламирует сумки и дорогую одежду. Планирует захватить подиумы Парижа, закончил Гарри. Где он сейчас, кстати? Энди засмеялась. Ну, даже у нашего гениального ребенка садятся батарейки. Пошел работать над черновиком сочинения и уснул прямо на кровати, я не стала его будить. Сон в неудобной позе все же лучше, чем его отсутствие. Он в последнее время слишком много работает. Гарри понятливо кивнул. Даниэль из-за необходимости посетить Париж подналег на учебу, Хотел пораньше сдать все семестровые задания. А ведь он еще после съемок не отошел. Их ребенок действительно слишком быстро вырос. И это заставляло Гарри чувствовать одновременно гордость и печаль. Глава 20. Неделя моды. Из-за свалившегося рекламного контракта, Дану пришлось экстренно решать немало важных вопросов. Он никогда не задумывался о модельной карьере, но тут она буквально сама на него упала, а Дан отказываться от шансов не привык. Проблема в том, что ни он, ни его родители ничего не смыслили в этой сфере, да и вести дела подобного рода попросту не умели. Это значит, что Дану нужно модельное агентство, причем международное. Совет ему дал сам Ким Джонс, он присутствовал на одной из фотосъемок, немного поговорил с Даном перед отъездом во Францию, сказал, кто в индустрии моды хорошо заботится о своих и справляется с иностранными заказами. Дан приехал на кастинг, его приняли в тот же день, правда, еще пару дней обсуждали контракты, количество работы. Сошлись на том, что Дан берет крупные рекламные контракты и участвует в неделях моды большой четверки, плюс журнальные съемки. Но никаких каталогов, мелкой рекламы, фотосессии сомнительной надобности, учеба ему все еще важнее заработка и карьеры. Еще до того, как Дан начал сдавать экзамены, он знал о том, что будет участвовать в двух показах Dior и Louis Vuitton. Еще посетит кастинги некоторых других брендов, которые будут участвовать в парижской неделе мужской моды. Быть может, ему больше ничего не предложат, а может и предложат. Даниэль находился в предвкушении, снова новый опыт, что-то прежде неизвестное. Правда, из-за этого нового опыта его лето становилось даже слишком насыщенным. Едва сдав экзамены, он должен лететь в Париж на кастинге и сразу же, на участие в показах. Из-за этого он едва успевает на выпускной бал. Прилетает в ночь с субботы на воскресенье, а уже в воскресенье вечером вести Эшли танцевать. При этом Дан пропускает почти всю подготовку. Мэри согласилась купить букеты, а парни позволили просто вложиться в сборы. Нужно было арендовать лимузин на 4 пары, еще будет фотограф и какие-то закуски в машину. Все это сделают без него. После выпускного он еще раз полетит в Париж, на неделю высокой моды. Потом возвращается в Нью-Йорк, чтобы работать над альбомом для Йови Алаттацк. В сентябре же будет неделя моды в Нью-Йорке и кастинги начнутся в августе, а сразу после – Лондон, Милан и Париж. Скорее всего, он пропустит начало первого семестра своего выпускного года в школе. Это не то, чтобы огорчало, просто он вроде хотел нормальной школьной жизни, но что-то пошло не так. Париж встретил его солнечной погодой. Тетя Рычел с восхищением глазела по сторонам, но раз в пару часов уточняла: «То, что я рада этому путешествию, не делает ведь меня плохой матерью». Дан сначала ее переубеждал, теперь просто качал головой. Его кузены временно поживут у них, они ведь одногодки Летти и Венди, ходят в одну школу, так что проблем с ними у мамы не будет. Просто она, в отличие от своей сестры, не могла взять отпуск в самое горячее университетское время. Дан повсюду ходил с камерой, снимал парижский влог, ну и фото для блога, разумеется. Его пригласили в главный магазин Louis Vuitton, провели экскурсию. В тот же день прогулялся с тетей у Эйфелевой башни, поели местной еды, и на этом культурная программа закончилась, едва начавшись. Уже на следующий день начались кастинги. Они проходили достаточно кучно друг к другу, везде были многочасовые очереди, но для Дана скорее, недовольные взгляды. Агентство Elite было одним из самых крупных в индустрии. Огромные связи, приличное количество топовых моделей, большие денежные обороты. При этом агентство, хоть и нанимало много моделей, действительно занималось только теми, кто казался им наиболее перспективным. Дан стал тем самым счастливчиком, его и еще двух парней возил менеджер, и они проходили везде вне очереди. Максимум стояли несколько минут до конца просмотра предыдущей партии. Из-за того, что у Дана уже было два показа, один из которых он открывал, а второй закрывал, он выступал не на всех кастингах, на некоторых он просто ждал в машине, пока его временные друзья отшагают перед комиссией. С парнями он почти не разговаривал. Один из них, Роберт, отрабатывал свой 5-й сезон и все сетовал, что пропустил миланскую неделю моды. Второй, Крис, не говорил ни по-английски, ни по-французски, потому что был из небольшой страны в Восточной Европе. Дан даже не был уверен, что тот вообще назвал родную страну, а не ту, из которой он прилетел в Париж. Результаты кастингов приходили постепенно, приходилось ездить еще и на дополнительные примерки, и все это в режиме «очень сильно опаздываем». да и волновался Дан знатно. Он никогда не выходил на настоящий подиум. В Нью-Йорке в агентстве ему дали несколько уроков. В специальном зале с огромным зеркалом проверили его походку, а после объяснили, что именно от него требуется на показе и как это делать. Как принимать позы, сколько стоять, как понять скорость проходки, куда смотреть и все в таком духе. В Париже тоже были тренировочные проходы, но почти всегда, прямо перед началом шоу, до того, как гости начнут занимать свои места. С точки зрения успеха, Дан собрал невероятное количество приглашений. Он выходил на подиум практически каждый день. В среду начинал сразу с места в карьер. В полдень показ Баленсиага, в тот же день в 6 вечера – Валентина. В четверг самый важный для него показ Луис Вуиттон, причем еще и утренний. В пятницу показ Маргиэла, опять утром. И в 3 часа в субботу – Диор, сразу после которого Дану придется спешить в аэропорт с угрозой опоздать на рейс. Выходил весьма раздражающий график. С одной стороны, он постоянно занят, с другой, больше всего времени уходит на ожидание своей очереди. Вечерами они еще выходили куда-то прогуляться, но на Лувр и Версаль времени у них не было, что порядком огорчило тетю. Да и уставал Дан сильно. На свой первый показ он приехал за 3 часа до его начала. Еще одна примерка. Уже начали делать прически и макияж, но главное – осмотр подиума и репетиция. Репетиция – парад странных моделей, потому что кому-то уже сделали прическу, кто-то с бигудями на голове, кто-то в своей одежде, кто-то уже успел получить наряд для подиума. Дан жутко волновался, поэтому репетиция прошла во взвинченном состоянии. Благо, первый показ выдался вполне обычным. Ровный подиум, обычная музыка, да и выходит он не первым и не последним. Так проще.